Примечание от издателя. Залогом необычайного успеха, которым Андре Моруа, как автор биографии знаменитых людей, издавна пользуется у широкой публики, является сочетание его редкого дара рассказчика и психолога с умением серьезно, углубленно изучать источники, что обычно свойственно не беллетристам, а ученым. Однако, сколь бы широк ни был круг материалов, интерпретируемых Моруа в биографиях, в частности в Тургеневе, автор работает с ними именно как художник. Вставляя в свое повествование многочисленные фрагменты из писем, дневников, мемуаров современников Тургенева, Моруа располагает их там с вдохновением мастера. Его творческая задача – не привести со скрупулезной точностью то или иное свидетельство, а создать как можно более выразительную и цельную картину, воплотив свое представление о судьбе героя и изображаемой эпохи, сложившиеся у него вследствие изучения совокупности разнородных свидетельств. Поэтому, хотя цитаты из произведений Тургенева приведены переводчиком в соответствии с академическим изданием полного собрания сочинений, отрывки, взятые Моруа из других источников, сохраняют подчас заметные следы авторской обработки, в некоторых случаях более тонкой в сравнении с оригиналом стилистической отделки, а порой и смысловой интерпретации. Моруа в подобных случаях вдумчив и тактичен. С точки зрения общего замысла и эстетической гармонии, его скупые коррективы неизменно оправданы. Тем из читателей, кто пожелал бы убедиться в этом, сопоставив текст предлагаемого издания с первоисточниками, рекомендуем обратиться в частности к книгам. Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях современников. Тургенев и его время. Москва, Петербург, 1923 год. Лекции по русской истории. С. Платонова, Москва, 1907 год. Революционное народничество 70-х годов XIX века. С. Бардиной, Москва, 1964 год. Очерки былого. С. Толстого, Тула, 1965 год. О литературе, искусстве, писательском труде. Г. Флабера, Москва, 1984 год. К мемуарам маркиза де Кюстина, воспоминаниям Афанасия Фета, Якова Полонского, Павла Анненкова, Ги де Мопассана, Николая Чернышевского, Анатолия Кони, В. Житовой, Николая Белоголового, Ивана Павловского, дневникам Софьи Толстой и Веры Аксаковой, братьев Гонкур, Эжена де Лакруа, письмам Льва Толстого, Дмитрия Писарева, Антона Чехова и самого Ивана Тургенева. Издательство выражает благодарность переводчику, составившему для российских читателей этот, если и не исчерпывающий, то достаточно представительный перечень. Что до самого Андре Моруа, в своей книге он приводит следующую библиографию. Библиография представлена на французском языке. Постраничные сноски Моруа с необходимыми уточнениями и дополнениями перенесены в примечания, дополнения приводятся в скобках. Все цитаты из произведений Тургенева и писем, в скобках, кроме писем 1870-1880-х годов, даются по курсивам второму академическому изданию полного собрания сочинений и писем в 30 томах. В скобках «Тургенев и С. Сочинения». Тома 1-12, Москва, 1978-1986 годы. Тургенев и С. Письма. Тома 1-18, Москва, 1982-1999 годы. Письма 1870-1880 годов цитируются по курсивам первому академическому изданию. В скобках том 10, 1965 год, том 11, 1966 год, том 12, книга 1, 1966 год, том 12, книга 2, 1967 год, том 13, книга 1, 1968 год, том 13, книга 2, 1969 год. Конец книги. Андре Маруа. Тургенев. Издательство «Согласие». Июнь 2006 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.